Август. Самое опасное — проявить слабость? Властители такой страны, как наша, делаются только из очень жесткого материала, особенно в эпоху, когда после отречения императора власть исчезла, некому стало соблюдать закон, а если нет закона, то и моральные нормы словно отменили. Речь идет о смерти. Классик социологической науки Петерим Сорокин, который позднее эмигрирует в Америку, писал летом 17-го: «Жизнь в Петрограде становится все труднее. Беспорядки, убийства, голод и смерть стали обычными. Мы ждем новых потрясений, зная, что они непременно будут. Улицы не убирают, туалеты не чистят, поезда и трамваи не ходят. Февральская революция воспринималась как Пасха, как чудесное избавление от проблем и несчастий. Все поздравляли друг друга и троекратно целовались. Но праздник быстро перешел в буйство, хулиганство, грабежи, драки, убийства. Люди привыкли полагаться на высшее начальство, которое всем управляет. Нет начальства, исчез и порядок. Вот перемены, произошедшие в Петрограде за месяцы революции», — записывал Петерим Сорокин. «Улицы загажены бумагой, грязью, экскрементами и шелухой семечек подсолнуха. Солдаты и проститутки вызывающе занимаются непотребством. Товарищ, пролетарии всех стран, соединяйтесь, пошли ко мне домой», — обратилась ко мне раскрашенная девица. Очень оригинальное использование революционного лозунга. Общество верило, уйдет Николай II, и жизнь в России устроится на европейский лад, ко всеобщему удовольствию. Вышло наоборот. Хаос и анархия в военное время разрушали экономику. Рубль обесценивался, жизнь стремительно ухудшалась. Это рождало массовое возмущение. А кто виноват? Новая власть. Те, кто взял власть в феврале, временное правительство. От власти требовали навести порядок, если надо, проявить жестокость. Министры отвечали: основою политического управления страной временное правительство избрало не принуждение и насилие, но добровольное подчинение свободных граждан. Временным правительством не было пролито ни капли народной крови. В 17-м году выяснилось, что самое опасное для начальства — проявить слабость. Если бы глава временного правительства Александр Федорович Керенский действовал методами большевиков, кто бы лишил его власти? Ведомство политического сыска доложило руководству военного министерства о заговорщических планах некоторых правых и левых организаций, вспоминал начальник политуправления военного министерства Федор Степун. «Мы решили добиться от Керенского ареста и высылки некоторых подозрительных лиц. После длившихся до полуночи разговоров Керенский согласился с нашими доводами. Но когда утром адъютант принес указ о высылке, Керенский наотрез отказался его подписать. Бледный, усталый, осунувшийся, он склонился над проектом указа, моргая красными воспаленными веками и мучительно утюжа ладонью наморщенный лоб. Руководители военного министерства стояли над ним и настойчиво внушали ему: «Подпиши!» Керенский вдруг вскочил со стула: «Нет, не подпишу! Какое мы имеем право после того, как мы годами громили монархию за творящийся в ней произвол, сами, почем зря, хватать людей и высылать без серьезных доказательств их виновности? Делайте со мной что хотите, я не могу». В другой раз Керенскому принесли на подпись только что вынесенный на фронте смертный приговор. Не подписал. Заменил тюремным заключением. На совещании один из генералов похвастался своим успехом. Не желавший сражаться полк, узнав, что дезертиры будут расстреляны, немедленно вернулся на позиции. Генералу зааплодировали. Керенский возмутился. Как можно аплодировать, когда вопрос идет о смерти? Разве вы не понимаете, что в этот час убивается частица человеческой души? Видеть в его словах проявление слабости и безволия могут только нравственные уроды, — заметил современник. Как не сравнить реакцию Керенского с поведением советских вождей, требовавших, чтобы вынесение бесчисленных смертных приговоров обязательно сопровождалось одобрительными аплодисментами? Александр Федорович не допустил крови. Не вошел в историю палачом, тюремщиком и губителем собственного народа. Матери не проливали слез на сыновних могилах по его вине. И если есть высший суд, то такие грехи, как тщеславие, суетность, да малое толика позерство, ему простятся. Не вина, а беда его в том, что властители такой страны, как наша, делаются из другого, куда более жесткого материала. Будущий советский военный министр, разгромивший последнего командующего Белой армией барона Врангеля и вернувший России Крым, Михаил Васильевич Фрунзе прекрасно учился. У него в юности обнаружились задатки настоящего ученого. Собранный им во время путешествия по Семиречью гербарий и по сей день хранится в Ботаническом институте Академии наук в Санкт-Петербурге. Получив в гимназии золотую медаль, поехал учиться в столицу. Из всего многообразия политических сил Фрунзе выбрал самых радикальных социалистов, вступил в партию большевиков. Заправский охотник, с детства владевший оружием, организовал боевую дружину. Как легко мягкий и чувствительный юноша, намеревавшийся стать кабинетным ученым, превратился в уличного революционера, собиратель гербарий для ботанического сада, в боевика, готового стрелять в людей. Жизнь в подполье его изменила. Не могла не изменить. Это была аморальная, циничная и преступная среда. Мы просто никогда об этом не думали, приученные восхищаться революционерами. Плотник Фома Кочура стрелял в губернатора Харькова князя Оболенского, участвовавшего в подавлении крестьянского восстания. Кочура использовал пули, отравленные стрихнином. Губернатор был ранен, стрихнин не подействовал, но другой боевик обратился к боевым товарищам. Чтобы победить врага, недостаточно мужества и готовности умереть. Статистика ранений от огнестрельного и холодного оружия доказывает, что люди, получившие даже по нескольку ран, часто выздоравливали. Сотни шпиков, стражников, жандармов и тому подобного, сволочи, отлично выздоравливали от пуль Браунинга или Маузера. Надо быть совсем кретином или просто симпатизировать врагам народа, чтобы не признать, что единственно рациональный способ поражения противника — употребление отравленного оружия. Побольше святой ненависти к врагу, воспитывать в себе готовность собственными руками вонзить в бок опричника отравленный кинжал, влепить ему в живот отравленную пулю, и победа будет за вами. Биологическое оружие революционеры все же сочли непрактичным, а огнестрельное то и дело пускали в ход. Фрунзе, не испытывая никаких сомнений, стрелял в полицейских. Не всякий на это способен. В сознании человека должен произойти какой-то радикальный сдвиг, прежде чем он перейдет к насилию. Зато если этот внутренний переворот свершился, он становится хладнокровным и безжалостным убийцей. Конечно, молодой подпольщик часто боялся показаться трусом или недостаточно надежным. Начинающие боевики доказывали друг другу свою храбрость и презрение к врагу. Но главным было твердое убеждение в том, что убивать необходимо во имя высшей цели. Идеология и вера словно выдавали лицензию на праведный гнев. Заповедь «не убий» неприменима в революционных условиях. Убийство политического врага не только необходимость, но и долг. В 1917 году эти подпольщики внезапно встали у руля государства. Отныне они будут определять судьбу России. 4 марта большевик Фрунзе был назначен начальником городской милиции Минска. Он приказал разоружить полицейских и жандармов, те и не сопротивлялись, и выпустить из тюрьмы Пищаловского замка политических заключенных. Временное правительство сразу оказалось под огнем яростной критики со всех сторон. Это была первая власть в России, которая позволяла себя как угодно оценивать и не карала за это. Потому новых руководителей страны разносили в пух и прах. Фрунзе тоже обрушился на временное правительство. Свобода слова и печати урезаны, стеснена, а частью прямо уничтожена свобода собраний, введена смертная казнь. Наверное, Михаил Васильевич был искренен в своем возмущении. Но очень скоро его собственная большевистская партия полностью уничтожит все эти свободы, а это нисколько не смутит Фрунзе, а смертная казнь станет повседневным методом расправы с политическим противником. Страсти накалялись постепенно, но общество быстро подготовила себя к террору. Едва отрекся от престола император, как 1 марта 1917 года в газете «Известия Петроградского совета рабочих депутатов» появилась заметка под названием «Враги народа». Речь шла об аресте царских министров. Кажется, это первое использование словосочетания, которое станет таким пугающим, враг народа, и сам Фрунзе вскоре заговорит другим языком: «Мы не размазни», вроде Керенского. «Да, мы жестоко расправляемся с врагами, а врагов у нас много». Грызть семечки и играть на гармошке. 15 августа 1917 года, в день Успения Пресвятой Богородицы, в Москве открылся первый Всероссийский церковный собор. На литургии в Успенском соборе в Кремле, которую совершили три митрополита — Киевский Владимир, Петроградский Вениамин и экзарх Кавказский Платон — присутствовали члены Временного правительства во главе с министром-председателем Александром Керенским. Ходил на Красную площадь посмотреть на крестный ход и молебствие по случаю открытия церковного собора, вспоминал один из москвичей. Тысячи хоругвий, сотни священнослужителей в золотых рясах, торжественный звон по всей Москве. Зрелище великолепное и умилительное, но, к сожалению, не привлекло несметных толп. Молиться нужно, а не совещаться. ни речи красивые говорить, ни Керенский, ни сотни гениальных людей нам уже теперь не помогут. Молебен на Красной площади производил неотразимое впечатление еще и потому, что происходил он в обстановке смятения и растерянности, в предчувствии надвигающихся бед. 16 августа в храме Христа Спасителя собор приступил к работе. Созерцая разрушающуюся на наших глазах храмину государственного нашего бытия, представляющую как бы поле, усеянное костями, я, по примеру древнего пророка, дерзаю вопросить, оживут ли кости сии? Святители Божии, пастыри и сыны человеческие, прорците на кости сухие дуновением всесильного Духа Божия одухотворяще их, и оживут кости сии, и созиждутся, и обновится лице святорусские земли. Такими словами закончил свое приветственное слово митрополит московский владыка Тихон Белавин, будущий патриарх. Избирали патриарха 5 ноября 1917 года. После окончания молебна старейший член собора киевский митрополит Владимир вскрыл опечатанный ларец, в который были вложены жребии с именами кандидатов, а специально для этого вызванный из Зосимовой пустыни старец и иеромонах отец Алексий на глазах всего собора вынул из ларца один из жребиев и передал его Владимиру. «Тихон, митрополит московский!» При гробовом молчании всех присутствующих провозгласил митрополит Владимир. Избирали патриарха под гул артиллерийской канонады. Большевики вслед за Петроградом брали власть и в Москве. Для церкви приход большевиков и начавшаяся гражданская война были событиями катастрофическими. Храмы опустели. Патриарха Тихона арестовали, потом выпустили, но чекисты продолжали неустанно работать против церкви. Новое шпионское дело, по которому он проходил, грозило высшей мерой наказания. Но патриарх в 1925 году умер. Знаменитая революционерка Вера Николаевна Фигнер, участница покушения на императора Александра II, много лет отсидевшая в Шлиссельбургской крепости, писала в те дни: «Все утомлены фразой, бездействием, вязнем, безнадежно в трясине наших расхождений, ни у кого нет и следа подъема благородных чувств, стремления к жертвам. У одних этих чувств и стремлений вообще нет, другие измучены духовно и телесно, подавлены величиной задач и ничтожеством средств человеческих и вещественных для выполнения их». В Москве вот уже 4 дня бастуют официанты, повара и женская прислуга в ресторанах, клубах, кофейнях и гостиницах. Записывал в дневнике один из москвичей. «Публика, приезжая и недомовитая, бедствует». Через пару дней пометил. Официанты забастовку, кажется, прекратили, но сейчас же началась забастовка дворников. И благодаря этому московские улицы, не исключая и центральные, представляют собой мусорные ящики. По тротуарам ходить стало мягко. Лоскуты бумаг, папиросные коробки, объедки, подсолнечная шелуха и тому подобная дрянь. А дворники сидят себе на тумбах, погрызывают семечки да поигрывают на гармошках. Первая мировая высвободила разрушительные инстинкты человека. Тонкий слой культуры смыло, все сдерживающие факторы, традиции, правила, запреты исчезли. С фронта вернулся человек, который все проблемы привык решать силой. В революцию власть, полиция, суд словно испарились. Некому стало соблюдать закон, а раз нет закона, то и моральные нормы словно отменили. Я увидел яснее подлинную жизнь и ужаснулся, вспоминал генерал Антон Деникин. Прежде всего, разлитая повсюду безбрежная ненависть и к людям, и к идеям, ко всему, что было социально и умственно выше толпы, что носило малейший след достатка даже к неодушевленным предметам, признакам некоторой культуры, чужой или недоступной, ненависть с одинаковой последовательностью и безотчетным чувством рушила государственный устой, выбрасывала в окно буржуя, разбивала череп начальнику станции и рвала в клочья бархатную обшивку вагонных скамеек. Психология толпы не обнаруживала никакого стремления подняться до более высоких форм жизни. Царило одно желание — захватить или уничтожить. Не подняться, а принизить до себя все, что так или иначе выделялось. Кто мог себе представить, что после крушения монархии исторический счет будет предъявлен всем сословиям, имевшим привилегии, не только царедворцам или жандармам, а вообще всем богатым и образованным. До революции, вспоминал генерал Петр Залесский, были две расы людей — барин и мужик. Барин — это не только тот, кто у власти, не только помещик и богатый человек, а всякий прилично одетый человек, и притом, конечно, грамотный. В противоположность ему мужик, крестьянин, рабочий, прислуга — все это темнота, среди которой читавший и писавший человек — редкость. Народ пожелал отомстить тем, кто им управлял, кто командовал и заставлял на себя работать, и началось уничтожение эксплуататорских классов. Особенно пугающе выглядела развалившаяся армия. Расхристанные солдаты, лузгающие семечки, все в шелухе. Зинаида Гиппиус описывала их в дневнике. Фуражка на затылке, глаза тупые и скучающие. «Скучно здоровенному парню! На войну он тебе не пойдет, нет!» А побунтовать — это другое дело. «Мы уже как-то мало верим в мощь такого воинства», — замечали очевидцы. «Ни по форме одетого, расстегнутого, ни подтянутого, не признающего в своем укладе чинов и старших, всекурящего, бредущего гражданской косолапой походкой и готового в случае чего дать в морду своему начальству». Начальник штаба Черноморского флота возмущался. В Севастополь прибыло несколько революционных матросов Балтийского флота. Вид разбойничий, с лохматыми волосами, фуражками набекрень, все они почему-то носили темные очки. Без оружия, большей части в расстегнутых шинелях, с папиросой в зубах и карманами, полными семечек, солдаты толпами ходили по тротуару, никому не отдавая чести и толкая прохожих, вспоминал генерал Петр Николаевич Врангель. Щелканье семечек в эти дни стало почему-то непременным занятием революционного народа, а так как улицы почти не убирались, то тротуары и мостовые были сплошь покрыты шелухой. Первая мировая продолжалась, но теперь уже вовсе никто не желал воевать. Стало совсем невыносимым «Передвижение по железным дорогам», — вспоминал бывший глава правительства Владимир Каковцев. «Все отделения были битком набиты солдатами, не обращавшими никакого внимания на остальную публику. Песни и невероятные прибаутки не смолкали во всю дорогу. Верхние места раскидывались, несмотря на дневную пору, и с них свешивались грязные портянки и босые ноги». Верховному главнокомандующему генералу Алексею Брусилову доложили, что одна из дивизий желает целиком уйти домой. Он приехал в расположение части, воззвал к патриотическому чувству солдат. «А что же будет с матушкой Россией, если вы никто о ней думать не будете, а каждый из вас заботиться будет только о себе?» И услышал в ответ: «Это не наше дело, что будет с государством». Они твердо решили жить дома спокойно и припеваючи, то есть грызть семечки и играть на гармошке, — уточнил генерал. — Точно так! Передние ряды довольно расхохотались. «Толпы серых солдат», — вспоминал прибывший в столицу с фронта боевой офицер, явно чуждых величию совершившегося дела, в распоясанных гимнастерках и шинелях в накидку, праздно шатались по грандиозным площадям и широким улицам великолепного города. С грохотом проносились тупорылые броневики и набитые солдатами и рабочими грузовики, ружья наперевес, трепанные вихры, шальные злые глаза, мозги набекрень, стихийная «ндраву моему не препятствуй», хмельная радость наша взяла, гуляем и никому ни в чем отчета не даем. Все это было невыносимо. Русское общество так устало от бесконечных раздоров, уличных демонстраций, нищеты и нехватки продовольствия, что жаждало передать власть кому угодно, лишь бы вернулся порядок. На белом коне. Корниловский мятеж — одна из загадок 1917 года. И по сей день не так просто понять, что именно тогда произошло. Лавр Георгиевич Корнилов, знаменитый генерал, энергичный и смелый, но склонный к авантюризму, заслуженно получил несколько боевых орденов, выходец из низов. В его случае это означало, что он был крайне амбициозным и хотел во что бы то ни стало прорваться наверх. В июле 1917 года Временное правительство утвердило его верховным главнокомандующим. А всего через месяц с небольшим генерал от инфантерии Корнилов, возмущенный хаосом и анархией в стране и армии, потребовал себе диктаторских полномочий, и у него нашлись сторонники и поклонники. В Петрограде и в Москве деловые люди, интеллигенция, многие горожане связывали с ним большие надежды. Люди испугались хаоса и хотели сильной власти, на которую можно перевалить ответственность за свою жизнь. Казалось, вот человек, который в один день восстановит в стране порядок и вернет Россию к нормальной жизни. Сын волосного писаря, Лавр Георгиевич Корнилов, окончил кадетский корпус, Михайловское артиллерийское училище и Николаевскую академию генерального штаба с малой серебряной медалью. Служил в Туркестанском военном округе, с пользой для военного ведомства, совершил экспедиции в Афганистан и Китай. Во время неудачной русско-японской войны продемонстрировал хладнокровие и мужество под Мукденом. С началом Первой мировой он принял 48-ю пехотную дивизию, не имея достаточного опыта строевой и штабной работы. Дивизия отступала, дважды едва избежала разгрома. Его командир, генерал Алексей Брусилов, считал, что Корнилов дивизию не жалел. Она несла ужасающие потери. Это был очень смелый человек, решивший, очевидно, составить себе имя во время войны. Корнилов всегда был впереди и этим привлекал к себе сердца солдат, которые его любили. Они не отдавали себе отчета в его действиях, но видели его всегда в огне и ценили его храбрость. Считаю, что этот, безусловно, храбрый человек сильно повинен в излишне пролитой крови солдат и офицеров. Благодаря своей горячности он без пользы губил солдат. В апреле 1915 года дивизия оказалась в окружении и была практически уничтожена. Корнилов, раненый, попал в румынский плен, откуда летом 1916 года бежал. В плену оказался не один десяток русских генералов, а бежал один Корнилов, за что удостоился приема у императора, ордена Святого Георгия III степени и получил под командование 25-й армейский корпус. Побег из вражеского плена в царской армии отмечался почетной нашивкой на рукаве кителя. Таких офицеров награждали и продвигали по службе. Существовал союз бежавших из плена солдат и офицеров. Почему после февральской революции именно генерала Корнилова временное правительство продвигает и выдвигает? Необходимо для установления полного порядка, для спасения столицы от анархии, командировать на должность главнокомандующего Петроградским военным округом доблестного боевого генерала, имя которого было бы популярно и авторитетно в глазах населения. Комитет Государственной Думы признает таким лицом доблестного, известного всей России, героя генерал-лейтенанта Корнилова. Он поддержал свержение монархии, лично арестовал императрицу Александру Федоровну и ее детей. 23 марта на Марсовом поле устроили всенародные похороны жертв революции с участием частей Петроградского гарнизона. Когда опускали гробы в могилы, грянул залп орудий Петропавловской крепости. Назначенный командующим столичным округом, генерал Корнилов приказал военным оркестрам играть похоронные марши и революционную Марсельезу. Генерал Деникин свидетельствует, монархисты пытались вовлечь Корнилова в переворот с целью возвести на престол великого князя Дмитрия Павловича. Корнилов категорически заявил, что ни на какую авантюру с Романовыми не пойдет. Невероятно популярный тогда генерал сам попросился из столичного военного округа на фронт, дабы участвовать в давно намеченном наступлении. В мае он принял 8-ю армию на Юго-Западном фронте. По удивительному стечению обстоятельств в этой армии служили все будущие вожди Белого движения: генералы Алексей Каледин, Лавр Корнилов, Антон Деникин, Сергей Марков. 19 мая Корнилов сформировал из добровольцев первый ударный отряд. Армия разваливалась на глазах, а Корнилову нужны были солдаты, умеющие и желающие сражаться. Ударный отряд прорвал австрийский фронт и успешно наступал. Отряд переформировали в Корниловский ударный полк. Корнилов стал командующим фронтом, но тут немцы перешли в контрнаступление. Русские войска сначала остановились, а потом и побежали. Наши войска оставили Ригу и покрыли величайшим позором и армию, и всю нацию, записала в дневнике вдовствующая императрица Мария Федоровна. «Какое жестокое унижение испытываешь! когда думаешь о том, как быстро исчез тот великолепный дух, присущий дотоле столь беспримерно храброй, а ныне деморализованной армии. Это самое ужасное и невероятное, что только могло случиться. Вот тогда Россия услышала твердый голос генерала Корнилова. Командующий Юго-Западным фронтом потребовал восстановить смертную казнь, чтобы заставить армию подчиняться приказам. Армия обезумевших темных людей, не ограждаемых властью от систематического разложения и развращения, потерявших чувство человеческого достоинства, бежит на полях, которые нельзя даже назвать полями сражения. Царит сплошной ужас, позор и срам, которых русская армия еще не знала с самого начала своего существования. 19 июля его назначили верховным главнокомандующим. Воевал Корнилов всего год с небольшим, столько же, сколько пробыл в плену. Из них 8 месяцев был комдивом, 6 месяцев командовал корпусом, 2 месяца армией и 11 дней фронтом. Ни одной крупной военной операции он не провел. В 1917 году действующая армия насчитывала больше 7 миллионов человек, и от ее позиции зависела судьба страны. С февраля шла борьба за армию между Временным правительством и Петроградским советом рабочих депутатов. В Петроградский совет вошли сотни солдатских депутатов, и они принесли с собой огромный запас ненависти к офицерам, дисциплине, воинской службе и, разумеется, к войне. Временное правительство пыталось продолжать боевые действия вместе с Антантой и удержать армию под контролем. Для этого нужны были популярные в армии фигуры. Правительство решило опираться на Корнилова, рассчитывая на его популярность. 24 июля Корнилов подписал приказ: необходимо добиваться, чтобы солдаты вновь приняли воинский вид, подтянулись и не допускали никаких вольностей в форме одежды. Разнузданный и расхлестанный вид человека, носящего форму, будь то солдат или офицер, позорит не только воинское звание защитника Родины, но и самый народ, сыном которого он является. Пресса сыграла в его карьере огромную роль. Газеты писали о нем постоянно. В его команде был собственный специалист по пиару, хотя тогда и слова такого не знали. Роль ординарца при нем исполнял журналист Василий Завойко, недавний предводитель дворянства Гайсинского уезда Подольской губернии. Он рассчитывал войти в будущее правительство, а пока что от имени генерала писал все служебные документы. Они приобретали литературную форму и печатались в газетах. В результате к генералу было привлечено внимание всего общества. Даже Керенский говорил, что Временное правительство было заворожено Корниловым. Никогда не забуду его темного сумрачного лица, его узких калмыцких глаз, вспоминал один из руководителей военного министерства Федор Степун. В качестве телохранителей его сопровождали текинцы. Впереди и позади его автомобиля ехали автомобили с пулеметами. На вокзале в Москве ему была устроена торжественная встреча. На площадь он был вынесен на руках. Народ приветствовал его раскатистым «Ура!». Когда в Большом театре появилась небольшая фигура Корнилова, вся правая часть зала и большинство офицеров встают и устраивают генералу грандиозную овацию. Зал сотрясается от оглушительных аплодисментов, каких в его стенах не вызывал даже Шаляпин. Мгновенный взлет сыграл с ним злую шутку. Он ощутил себя более значительной фигурой, чем был в реальности. Всего через месяц с небольшим самый популярный в ту пору военачальник, телеграфировал Керенскому: «Я генерал Корнилов, вся жизнь которого с первого дня сознательного существования и до ныне проходит в беззаветном служении Родине, заявляю, что Отечество гибнет. Я заявляю, что, занимая ответственный пост, я никогда в жизни не соглашусь быть одним из орудий гибели Родины. Довольно! Я заявляю, что если правительство не утвердит предлагаемых мною мер и тем лишит меня единственного средства спасти армию, то я, генерал Корнилов, самовольно слагаю с себя полномочия главнокомандующего». Генерал требует порядка и при этом предъявляет ультиматум своему же начальству. Он был сбит с толку происходящим и сам не знал, что следует предпринять. Генералам лучше не заниматься политикой, они мыслят слишком прямолинейно. Корнилов не был рожден для роли генерала на белом коне. Ему не хватало блеска и обаяния личности, политического кругозора и дара управлять людьми. Корниловский мятеж был на редкость плохо подготовлен. В этой попытке проявилась привычная для Корнилова лихость. Его окружали люди, желавшие сменить правительство, взять власть и обосноваться в Зимнем дворце. Они внушали Корнилову, что только он способен спасти Россию, а стране нужна военная диктатура. Падки на лесть Корнилов верил, когда его называли героем-вождем. В нем проснулись невероятные амбиции, и с этого момента закрутилась интрига, погубившая всех ее участников, а заодно и Россию, потому что третьим, помимо Керенского и Корнилова, в этой большой игре стал Борис Викторович Савенков, один из самых знаменитых террористов 20-го столетия. Мертвая душа Бориса Савенкова. Пять дней в августе 17-го года погубили демократию в России. 27 августа верховный главнокомандующий генерал от инфантерии Лавр Георгиевич Корнилов потребовал от главы Временного правительства Александра Федоровича Керенского передать ему власть в стране, а 31 августа корниловских генералов арестовали. Ключевая фигура в этой истории — знаменитый революционер Борис Савенков, до революции вождь боевой организации партии эсеров, летом 17-го фактически руководитель военного министерства во Временном правительстве. Он участвовал во множестве терактов, организовал убийство министра внутренних дел Вячеслава Плеве и московского генерал-губернатора и командующего войсками округа великого князя Сергея Александровича. «Я видел Савенкова впервые в 1912 году в Ницце», — вспоминал писатель Александр Куприн. «Тогда я залюбовался этим великолепным экземпляром совершенного человеческого животного. Я чувствовал, что каждая его мысль ловится послушно его нервами, и каждый мускул мгновенно подчиняется малейшему намеку нервов, такой чудесной машины в образе холодно-красивого, гибкого, спокойного и легкого человека я больше не встречал в жизни, и он неизгладимо ярко оттиснулся в моей памяти». За ним следило около сотни агентов заграничной агентуры департамента полиции, но помешать его террористической деятельности полиция не смогла. После революции он вернулся в Россию. Изящный человек среднего роста, одетый в хорошо сшитый серо-зеленый френч, Таким его увидел один из знакомых в 17-м году. В суховатом, неподвижном лице, сумрачно, не светясь, горели небольшие, печальные и жестокие глаза. Левую щеку от носа к углу жадного и горького рта прорезала глубокая складка. Голос у Савенкова был невелик и чуть хрипл. Говорил он короткими энергичными фразами, словно вколачивая гвозди в стену. В мае военный министр Керенский назначил товарища по эсеровской партии Савенкова комиссаром на Юго-Западный фронт готовить наступление против немцев. Керенский патетически говорил: «Там, где Савенков, там победа!» «Живу, то есть работаю, как никогда не работал в жизни», — писал Савенков с фронта. «Что будет, не хочу знать. Люблю Россию и потому делаю. Люблю революцию и потому делаю. По духу стал солдат и ничего больше. Все, что не война, далекое, едва ли не чужое. Тыл возмущает. Петроград издали вызывает тошноту. Не хочу думать ни о тыле, ни о Петрограде». В нем была симпатичная военным подтянутость, четкость жестов и распоряжений, немногословность, пристрастие к шелковому белью и английскому мылу. Производил впечатление прирожденный и развитый в подполье дар распоряжаться людьми. Керенский сделал Савенкова своим заместителем в военном министерстве. Глава временного правительства нашел себе странного союзника, которого, видимо, не вполне понимал. Кто-то точно сказал, что Савенков при его страсти к интригам и заговорам был бы уместен в средние века в Италии, но ему совершенно нечего делать в Петрограде. Душа Бориса Викторовича, одного из самых загадочных людей среди всех, с которыми мне пришлось встретиться, была внутренне мертва, писал его сотрудник по военному министерству. Если Савенков был чем-нибудь до конца захвачен в жизни, то лишь постоянным самопогружением в таинственную бездну смерти. Керенский и Савенков видели, что временное правительство теряет влияние, что разгул стихии, анархии идет на пользу радикальным силам, большевикам. Савенков презрительно называл советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов советом рачьих, собачьих и курячьих депутатов. Он и предложил назначить Корнилова верховным главнокомандующим. Популярный генерал призван был помочь избавиться от большевиков и тем самым укрепить позиции временного правительства. Борис Викторович предполагал вызвать с фронта надежные части, объявить столицу на военном положении, ликвидировать большевиков и передать власть директории Керенскому, Корнилову и Савенкову. Презрительно относившийся ко всем и ко всему, он себя видел в главной роли. Ему, вероятно, казалось, писал хорошо знавший его человек, и в этом была его главная психологическая ошибка, что достаточно как следует прикрикнуть на всю эту сволочь и взять ее по-настоящему в оборот, чтобы она перед ним с Корниловым побежала. Прирожденный заговорщик Савенков так вел дело, что генерал Корнилов имел основание считать, будто действует с ведома и согласия Керенского. «Новая власть в силу обстоятельств должна будет прибегнуть к крутым мерам», — обещал генерал. «Я бы желал, чтобы они были наименее крутыми. Кроме того, демократия должна знать, что она не лишится своих любимых вождей и наиболее ценных завоеваний». Керенский же исходил из того, что Корнилов всего лишь исполняет пожелания главы правительства. не думаю, чтобы он был готов на решительные и беспощадные меры против демократии, — вспоминал Федор Степун, — и уже совсем не допускаю мысли, чтобы он приветствовал Корнилова как вождя директории. Керенский думал лишь о том, как при помощи Корнилова утвердить власть подлинной демократии, то есть свою собственную. Корнилов полагал, что исполняет волю правительства, когда 27 августа отправил из Ставки в Петроград Третий конный корпус под командованием генерала Александра Крымова для проведения операции против большевиков. Но Керенский решил, что Корнилов намерен взять власть, и снял его с должности. Генерал приказу не подчинился. Временное правительство приказало предать его суду как мятежника. В ответ Корнилов обещал покарать изменников в Петрограде. Он провозгласил себя правителем России. 30 августа по радио обратился к стране. Временное правительство действует под давлением большевиков и в соответствии с планами германского генерального штаба. Он призвал всех русских людей к спасению умирающей России. Но Наполеон из Корнилова не получился. Как тогда говорили, Корнилов — солдат, а в политике — младенец. Лавр Георгиевич — человек эмоциональный, импульсивный и прямолинейный, и мятежником оказался, спонтанным. Многие офицеры его поддержали, но солдаты не приняли сторону генерала, потому что совершенно не хотели воевать. Армия шла за большевиками. Они обещали немедленно заключить мир и распустить солдат по домам. И казаки из Третьего конного корпуса вышли из повиновения, отказались исполнять приказ Корнилова. Генерал Крымов сказал своему адъютанту: «Как я жалею, что я не оставил тебя в Ставке, чтобы прострелить череп Корнилова, когда ему пришла в голову эта дикая идея». После разговора с Керенским генерал Крымов сам застрелился. 1 сентября Корнилова арестовали. Керенский принял на себя обязанности верховного главнокомандующего и сразу же провозгласил Россию республикой. Смещенного с поста главкома Корнилова переправили в городок Быхов, поместили в мрачном и неуютном здании бывшей женской гимназии. Большевики и радикально настроенные солдаты требовали судить корниловцев, но в Быхове им ничего не угрожало. Лавра Георгиевича и других генералов, арестованных за попытку вооруженного восстания, охраняли преданные Корнилову кавалеристы-текинцы и георгиевские кавалеры. После октября 17-го генерал Корнилов возглавил белое движение и погиб в первом же большом сражении с большевиками под Екатеринодаром. Керенский отправил в отставку и Савенкова, которую тот отпраздновал в подвале кавказского ресторанчика вином и шашлыками вместе с офицерами дикой дивизии. Обиделся. «Болван Керенский поверил, что интригую я. Поверил в это и Корнилов, а я был абсолютно честен по отношению к ним обоим». После октября он стал непримиримым врагом советской власти. Говорят, в 1918 году он вел себя в Москве с вызывающей храбростью, ходил по улицам в черном френче и желтых сапогах, утверждая, что любой чекист при встрече с ним первый постарается скрыться. «Громадным подспорьем Савенкову была его биологическая храбрость», — писал человек, который находился рядом с ним. Савенков не склонял головы ни перед немецкими, ни перед большевистскими пулями. Смертельная опасность не только повышала в нем чувство жизни, но наполняла его душу особую, жуткую радостью. «Смотришь в бездну и кружится голова, и хочется броситься в бездну, хотя броситься — погибнуть. Не раз бросался Савенков вниз головой в постоянно манившую его бездну смерти, пока не разможил своего черепа о каменные плиты, выбросившись из окна московской тюрьмы ГПУ. После гражданской войны он покинул страну, ругал эмиграцию, не желавшую сражаться против большевиков. Одному из старых знакомых, выпив с ним в парижском ресторане, внушал: нужно действовать. А как? А так, идти туда, к ним, сделаться любовником жены Троцкого, жениться на дочери Ленина, втираться в семьи большевиков, а затем убивать их. Чекисты заманили его в Россию и схватили. Савенков сделал все, что от него требовали, публично покаялся и призвал соратников прекратить борьбу против советской власти, надеялся на освобождение. Убедившись, что выпускать его не собираются, 7 мая 1925 года выпрыгнул из открытого окна кабинета на Лубянке. Корниловский мятеж привел к тому, что армия окончательно раскололась. Солдаты требовали чистки командного состава, сами арестовывали своих командиров, устраивали самосуд, убивали в каждом офицере, видели явного или скрытого врага. Керенский оттолкнул от себя армию. После Корниловского мятежа Временное правительство не продержалось в Зимнем дворце и 2 месяцев. Больше всех выиграли большевики. Теперь их уже никто не сможет остановить. Выходит, Россию в любом случае ждала диктатура? И справиться с хаосом и анархией способен только тот, кого не смутит неограниченное кровопускание?